Глава 23. Ангелина. Пробую действовать более уверенно, но получается с трудом. Разум не работает сейчас, только инстинкты. Голые. Сама не понимаю, что делаю и зачем. Просто близость этого мужчины пьянит. Точно горький горящий напиток. Обжигает все внутренности и бьет в голову, заставляя ее кружиться и млеть, повиноваться рефлексам. Сама удивляюсь тому, как ловко удается обращаться с остальным поршнем босса. И мне нравится все в этом мужчине. Он идеальный, красивый, мужественный. Но никогда не обратил бы на меня внимания, не окажись я здесь. Так что теперь у меня есть шанс насладиться ароматом его кожи, жаром тела и привкусом порока, расцветающим на кончике языка, когда я погружаю в рот его член. Вопреки всему, мне нравится ощущать одеревеневшую плоть на языке, разгоряченную, увитую упругими венами. А еще в кайф слышать его стоны, почти рычание. На секунду я даже могу представить, что все по-настоящему. Есть мы, и история не закончится, стоит боссу переступить порог клуба. Никита Тимурович недолго позволяет мне хозяйничать у него между ног. Он резко надавливает на мой затылок, заставляя вобрать член глубже, пока не входит до упора, одним четким толчком. Закашливаюсь, когда он чуть ослабляет нажим, но быстро привыкаю, подстраиваюсь под его одержимый ритм. От него перед глазами искрит, веки становятся влажными, и слезы текут по щекам от каждого несдержанного толчка. Но мое тело подстраивается под него, точно специально выточено под этого мужчину, а внизу живота все больше ноет, почти нестерпимо. Хочется почувствовать на пульсирующих губках его прикосновение, и я просто взорвусь, если не получу желаемого. Страшно быть такой одержимой рядом с ним. Я скромная девушка, и секс заставляет меня впадать в краску, стыдиться самой себя и низменных желаний. А мои мысли сейчас настолько грязные, что не выходит узнать в себе приличную отличницу Ангелину. Может, здесь я и вправду Лера, порочная, развязная танцовщица? Босс вдруг отстраняется, полностью освобождая мое уставшее горло. Смотрю ему в глаза, покорно, ожидая следующего шага. Его взгляд сейчас невозможно узнать. Холодный и суровый обычно, теперь он горит и поблескивает. Не удается разглядеть там моего сдержанного и серьезного босса. Им полностью завладела похоть. Горячая, дурманящая, не дающая даже шанса остановиться. Он водит влажным от слюны членом по моим горящим губам, задевает щеки, будто специально, чтобы запачкать меня сильнее, надавить на больное, а затем снова толкается в рот, вбиваясь до упора. Мне кажется, я готовлюсь потерять сознание, когда Никита Тимурович решает отпустить меня. Босс не дает мне даже отдышаться, переворачивает спиной к себе и сам опускается на колени, склоняется и касается кожи своим горячим дыханием, шеи, спины, будто пытается запомнить мой запах, впитать его в себя, пока ненасытный член бьется мне в бедра, и я вздрагиваю от каждого такого касания. Изнывающая киска молит сейчас только об одном — почувствовать его внутри. «Пожалуйста!» — как в бреду шепчу, не отдавая себе никакого отчета. Босс протягивает ладони к моему животу, ведет выше, пока не достигает грудей. Бесцеремонно задирает лифчик, обнажая грудь, задевает косточками чувствительные соски, и я громко охаю. Не знала, что эти горошинки могут так воспалиться. Но когда Никита Тимурович зажимает вершинки между своими пальцами, Нега беспощадно расползается по телу, будоража не только каждую клеточку тела, но и все уголки моего сознания. А киска тут же реагирует на кайф новой порцией смазки. «Пожалуйста!» Снова лепечу непроизвольно. В предвкушении двигаю попкой, как настоящая озабоченная сука. Я не контролирую это, оно само. И вот, наконец, когда босс нетерпеливыми резкими движениями сдвигает в сторону полоску намокших трусиков, издавая глухое рычание, головка его горячего члена упирается в мое лоно. Вскрикиваю. Тело бьет мелкая дрожь от предвкушения и невозможности больше терпеть сексуальную пытку. Никита входит в меня сзади медленно и мягко. Точно специально стремится раззадорить сильнее. Но буквально через пару толчков и наших громких совместных стонов уже не может сдержаться. Буквально сводит с ума порочными толчками. Он берет меня грязно, будто дикарь, варвар, и мне просто нравится это, сейчас, пока мысли путаются и сознание не здесь. Стоит только подумать об ужасе происходящего, как меня накрывают уныние и сожаление. Но это потом. А сейчас, сейчас даже сцена, кажется, горит от жара наших тел. Все рефлексы на пределе, чувства обнажены. И пути назад нет, как и сомнений. И я растворяюсь в нем, в ощущениях, в том, как пылает кожа под широкими и жаркими ладонями босса, как пульсирует киска, натянутая на его стальной, беспощадный поршень. Ощущаю себя пьяной, хоть мне и никогда не приходилось испытывать это. И это все длится бесконечно долго. А напор только вырастает. Кайф ощущать в себе каждый жесткий толчок. Глубоко внутри. Меня точно потом не собрать по кусочкам. Наверное, я уже не буду прежней. Никита Тимурович выходит из меня и подхватывает на руки. Несет к диванчику. Нависает сверху и вновь таранит раскаленным членом. Он жадно накрывает губами мою грудь. Ласково играет языком с вершинками, обводит их по кругу, опаляет дыханием, сводит с ума, продолжает жестко трахать. И так происходит до тех пор, пока я не подхожу к самому краю, пока едва не теряю сознание от подступающего оргазма, что уже через пару секунд взрывается у меня внутри.